Какие люди? Радостно встретил его инопланетный буржуа, с чем на этот раз пришел. Привет, привет, улыбнулся Макс. Как ты понял, что я по делу? Когда это ты без дела приходил? Серьезно проговорил Гром. Ладно, не Томми, выкладывай, что у тебя там. Ну, хорошо, кивнул реинкарнатор. Хочу попросить тебя об услуге. Услуга? Удивился гном. Что-то новое, какая услуга? Я заказываю в вашей семье экспедиционные платформы. Начал издалека Макс. Да, согласился Гром. Хочешь увеличить производство? Извини, не получится, у нас и своих проектов много, свободные механики в крайнем дефиците. Нет, я хотел попросить о рассрочке, покачал головой реинкарнатор. Хочу оплачивать продукт не до начала производства, а по факту готовности или даже через неделю после получения, готов прибавить 2% в первом случае и 5% во втором. Что, проблема с финансами? Улыбнулся гном. Знакомая проблема в этих пустошах, никогда не знаешь, когда улыбнется удача найти хотя бы вшивую ресурсную точку. Если бы торговец знал, что ни одна поездка экспедиционной платформы Макса не бывает порожней, он бы так не говорил, другие ищут вслепую, а реинкарнатор движется прямо к цели. «Если тебе нужны деньги, так и скажи», — продолжил Гром. «Ты, лидер профсоюза шахтеров, всегда на виду, я могу выделить тебе средства из личных накоплений, как думаешь?» «Каковы условия?» — сразу же спросил Макс. «Какой залог?» «Ну», — гном задумался. «Если ты готов оплачивать 3% за неделю, то я думаю, что на 10% в месяц на полгода ты согласишься. А что до залога, можно составить договор, что в случае невозврата кредита ты передашь мне кресло председателя правления профсоюза, идет?» «Брат, ты меня выручил», — с радостью согласился Макс. «Буду обязан». Оба партнера были довольны сделкой, разве что хитрый гном в этот раз действительно простоволосился из раз сотен планет, обосновавшихся на третьем пласте. Скорее всего, не было ни одной, знакомой с концепцией коммунизма, даже если устав профсоюза и брошюры были перед их глазами. Они все еще не понимали, что в действительности происходит. Эти ребята, возможно, даже в капитализм не вступили из феодализма. Как они могут понять коммунизм? Концепция коллективного договора для них была все равно, что Филькина грамота в голове Грома. Лидер — это тот, кто властвует. Если лидер передал власть над организацией другому лидеру, то и организация перешла в его руки. Да, будут те, кто уйдет после перестановки власти, но большинство обычно остается в голове торговца. Вообще не было идеи о том, что члены правления профсоюза в любой момент могут сменить председателя, если он не удовлетворяет их требованиям, а члены профсоюза и вовсе могут сменить все управление организацией от председателя и членов правления до самого скромного секретаря офиса. В общем-то, он получил в залог пустую должность со своими знаниями, точнее, не своими, а теми, которым его обучили профессора-марксисты с Земли 2. Реинкарнатор мог создать второй, третий, десятый профсоюз шахтеров. Он мог даже создать профсоюз исследователей, профсоюз охранников, профсоюз механиков и так далее. И, как инициатор процесса, он определенно сыграл бы в нем ведущую роль. Это можно увидеть по текущим членам профсоюза шахтеров из 6500 вступивших за его кандидатуру в качестве председателя, проголосовали более 99%. Кроме того, у него было более 300 явных последователей, которые со всем тщанием изучали марксистские брошюры, издаваемые им на Земле. Эти 300 последователей могли бы в будущем составить костяк революционного комитета, и их число росло, обгоняя темпы роста профсоюза еженедельно. Макс, чаще всего не сам, а подменяющая его Марина, зачитывающая с суфлера речь, подготовленную профи, система изменяла голос, давал большую лекцию по политэкономике, на основе которой потом издавалась брошюра. Еще 3 раза в неделю были небольшие лекции для избранных, куда могли попасть члены правления, лидеры бригад, ударники труда. Там уже более обширно обсуждались вопросы экономики, философии, логики, политики и социологии, желающие в конце могли задавать вопросы, избранные моменты также могли уже попасть в брошюру. На шахте добытчиками была вырыта отдельная большая пещера, где понаставили каменных стульев и столов и сделали публичную бесплатную библиотеку. Если кто-то хотел получить брошюру для себя лично, то нужно было купить на механо, или можно было печатать книги, но все они были в электронном виде. Пользователю показывалась информация на нужном языке. Сама по себе электронная книга стоила денег, а также денег стоила покупка книги. Минимальная сумма составляла комиссию, которую брал механо, и сверх этого цену автор или коллектив авторов мог назначать. Свободно купить книгу можно было либо в городе, где книга авторизована, либо у специального терминала, который также должен быть авторизован. Владелец терминала предварительно покупал нужное количество копий у системной стелы, оплачивая половину комиссии механоида и десятую часть гонорара автора в качестве аванса при следующем подключении. Он должен будет оплатить остаток в зависимости от количества проданных книг. Владелец терминала также может включить в цену продажи свою комиссию. Пиратство на планете в принципе было невозможно. На общем собрании было решено, что к комиссии нужно добавить 10% в качестве гонорара лидеру за его труды, и еще 10% комиссия терминала на поддержание публичной библиотеки. Собственно, это была совсем небольшая величина. В городе популярные авторы прибавляли 200-300% и более к комиссии, а прибывающие караваны, имеющие при себе терминал, добавляли еще минимум 100% в зависимости от дальности путешествия. Так как купить книги в неограниченном количестве можно было только в аффилированном автором городе, торговые караваны закупались популярными книгами в одном месте и двигались к другому, где продавали книги по завышенной цене. В каждом городе были толстосумы-модники, интересовавшиеся литературой других миров. Система механоида строго следила за тем, чтобы текст в книгах не повторялся. За намеренный плагиат можно было получить наказание на земле. Два развития игроков еще не вступило в нужную фазу, чтобы появились электронные книги, но на земле один они уже были даже на первом пласте. Макс уже начал готовиться к этому. Ответственный сотрудник уже начал оцифровывать мировую классику Земли под различными псевдонимами. Помимо трудов известных философов и ученых, оцифрованы были и религиозные трактаты, Библия, Коран, Бхагавад-гита и другие. Они были оцифрованы и добавлены в библиотеку, но еще не пущены в продажу. Парень не хотел палиться в оцифровке, сильно помогал шлем. Другим нужно было записывать книгу по памяти, а сотруднику в шлеме нужно было только переписывать с текста перед глазами. Реинкарнатор планировал оцифровать максимум возможных значимых книг человечества, и с этим контролировать распространение тех или иных трудов. Они будут продаваться только в каком-нибудь одном городе, системное стело которого будет закрыто к посещению. Даже в таком случае другие желающие не смогут начать продавать книги с похожим текстом. Под запрет попадут в первую очередь книги с ценными научными трудами планеты, чтобы не наплодить себе конкурентов из других рас, а также книги с негативной или опасной коннотацией, типа работ Ницше, Спенсера, Гитлера и других. Макс боялся, что у других рас может сложиться негативное мнение о человечестве, поэтому работы, могущие негативно повлиять на мнение о землянах, нужно было запрятать максимально глубоко. Уже сейчас на африканской базе был создан целый отдел из нескольких тысяч человек со всего мира, которые занимались поиском, копированием и изучением книг. В переводе помогала система Макса. Самые значимые оцифровывались на механоиде прямо сейчас, а менее значимые будут оцифрованы потом в порядке очереди, когда на третьем пласте станет больше его игроков или книжная система проникнет на второй пласт. Авторское право действовало одновременно на всех пластах. Получив солидный кредит, Макс купил больше мини-машин, а также нашел среди рудокопов еще 20 людей и нелюдей, которые что-то смыслили в механике. Они должны были пройти обучение у первых 11 и создать вторую производственную команду. Кроме того, реинкарнатор купил у местного правительства старое полуразрушенное здание, где находился проход таковых зданий. В старом районе было много. Власть была поделена еще несколько лет назад. Да, и большинство рас предпочитали развивать экспедиционный флот, Они строят недвижимость в городе Старый район, пострадавший в ходе предыдущих войн, служил также буферной зоной на случай возможной атаки, а таковая могла быть. Ходили официальные слухи о сверхкрупных железных городах, которые занимались не поиском шахт, а атакой на различные города. Это была очень большая сила, перемалывающая все на своем пути. Правда, такие титаны также были хорошей добычей. Существовали охотничьи команды из нескольких или даже нескольких десятков быстроходных железных городов, охотящихся на гигантских механических зверей. Крупные железные города они не атаковали в лоб, а медленно истощали силы врага. На деньги Грома помещение было переделано, и там было создано 2 цеха для создания платформ. Все было проделано в условиях строжайшей секретности, даже здание было куплено на имя одного из верных последователей, а стройкой занимались также ближайшие соратники лидеров профсоюза. Помимо цехов для производства платформ был гараж, где эти платформы должны были храниться, но никто, кроме реинкарнатора, не знал, что в одной части гаража есть скрытый подземный въезд. Оттуда платформы перемещались сразу в пещеру за городом. Механики же 2 цехов покидали фабрику не через парадный вход, а также через туннели, ведущие к 2 разным руинам через улицу. Даже если бы кто-то и смог что-то понять о производстве, исходя из купленных материалов, было бы сложно определить действительные размеры производства. Пока что Макс не собирался дальше расширять фабрику, а планировал сделать фабрику за городом или даже найти другой город, где бы заказал платформы у других производственных команд. Также небольшая часть здания была переоборудована под склад. По сути, это был высокий контейнер, уходящий в землю. Специальный робот-автомобиль использовал нанокуб, чтобы перевести минералы из пещеры на склад. Затем раз в день реинкарнатору или его заместителю нужно было сделать несколько ходок и сдать минералы. Инженеры с Земли 2 также создали проект транспортной платформы. Они почти ничем не отличались от второго варианта. Длина и ширина были такими же, но она была ниже, и колеса имели измененную конструкцию. Рельсовая пушка была одна, а турелей было 8 вместо 14. Отсека для добытчиков не было, он использовался для перевозки минералов. За счет изменения конструкции проходимость транспортной платформы была меньше, зато скорость и грузоподъемность выше. Самыми дорогими частями всех платформ были турели, оружие и добытчики. В транспортной платформе добытчиков не было, поэтому защиту ее можно было уменьшить. Даже если платформа будет потеряна, стоимость потерь будет значительно ниже, чем у экспедиционной платформы. Транспортные платформы нужны были для перевозки минералов с промежуточных баз, которые должны были быть созданы в будущем. День проходил за днем, военный конфликт продолжался, но уже в меньших масштабах. Самолеты Западного блока уже намного реже рисковали летать над территорией ДРК, и РК-блок использовал крылатые ракеты и РСЗО. Однако войска ОНО и ДРК ушли под землю, поэтому эффект от ракет был минимальным. Пехота и техника Западного блока стала продвигаться намного медленнее, боясь попасть в засаду. Скорость их движения снизилась, зато потери также упали в десятки раз. Военная машина Западного блока продолжала медленно давить врага. Просматривая отчеты с фронта, Макс внезапно получил сообщение. В нем говорилось, что машинка-разведчик обнаружила древние руины. Реинкарнатор приободрился. Глава 127. Руины. Там определенно должно быть что-то ценное, вот только, как их зачистить? Для вхождения в руины нужна профессиональная боевая группа, но делиться информацией о руинах Макс не собирался. Можно было, конечно, призвать каких-нибудь последователей, к ним большое доверие. Однако, все его последователи — профессиональные шахтеры, а не опытные вояки. Будет не 5 товарищей по команде, а 5 свиней обучить их? Слишком долго. Вдруг руины кто-то обнаружит? В голове реинкарнатора начал формировать дерзкий план. Через пару дней ко входу в руины, рядом с которыми предварительно была вырыта пещера для временной базы, подъехали 6 экспедиционных тележек, 5 первого поколения и 1, второго всего. 64 турели и 7 рельсовых пушек. Реинкарнатор отправился внутрь тоннеля, где за полтора часа в одиночку расправился со всеми турелями и ловушками, путь был свободен, и тогда он начал реализовать свою безумную задумку. Автоматические турели с платформ были не шибко большими, зато довольно убойными. Проблема была в том, что они были стационарными, как и рельсовая пушка. Измерив размеры комнаты и пространства своего нанокуба, Макс решил, что 32 турели и одна рельсовая пушка 2 влезают в свободное пространство, плюс прогалы можно было засунуть пауки-детекторы и двух единственных боевых скорпионов. Демонтировав турели с одной стороны, благо они легко снимались, реинкарнатор с помощью добытчиков подтащил их все к шлюзовой комнате, затем открыл ее и начал перетаскивать все внутрь турели. Ставил одну над другой в три слоя пауки-детекторы, залезли в щели сами рельсовая пушка и боевые скорпионы. Были в нанокубе, кот на вольных хлебах вымахал до такого размера, что занял бы слишком много свободного пространства. Он сейчас бегал где-то в пустошах с паучком на голове. Через глаза этого паука Макс мог видеть то, что видит его питомец, а ножками отдавать команды, хотя в последнее время контроль над пауком часто давал сбой, и реинкарнатор еще не совсем понял, почему с другими пауками таких проблем не было. Предположительно, расстояние слишком далекое, у самого Макса был гаусс-автомат и снайперская винтовка. Робот нажал на рычаг, и шлюзовая комната провернулась. Увидев более или менее знакомый по формату коридор, реинкарнатор расслабился, пауки-детекторы осторожно двинулись вперед. В это время Макс начал вытаскивать турели и ставить их на землю. Он успел выстроить целую линию в ряд, когда из угла показалась автоматическая турель. Только уже на колесах половина из дюжины стволов сработали в тот же момент. Реакция их была даже быстрее, чем у робота-игрока. У вражеской турели не было даже шанса на сопротивление. Это была сила турели, управляемый игроком через системный шлем. Но нарисовалась новая проблема: при выстреле турели без опоры отклоняла назад из-за отдачи. Если делать несколько выстрелов подряд, то был велик шанс опрокидывания. Пока об этом не стоило много думать, Макс продолжил вытаскивать турели. Теперь он ставил их у стенки, чтобы был упор. Пауки-детекторы проверяли окружение. Вытащив все турели из комнаты, реинкарнатор освободил из нанокуба боевых скорпионов, оставив их позади, а сам начал продвигаться вперед. Не прошло и четверти минуты, как Макс пулей вбежал в коридор и, совершив длинный прыжок, перепрыгнул ряд турелей. Спрятавшись за ними мгновением позже, в проходе показалась группа движущихся турелей, а еще через мгновение она была растерзана союзными турелями. Началось медленное осваивание территории. Обычно группе игроков нужно было бегать по коридорам и уклоняться от противников, аккуратно зачищая их одного за другим, но сейчас Макс применил боевую формацию. Вскоре первый зал был зачищен от врагов, и реинкарнатор начал выстраивать все турели в один большой ряд. Противники прибывали один за другим, но все они были расстреляны за секунду, а потом волна врагов прекратилась. Десятки пауков-детекторов рассосались по руинам в поисках врагов и ловушек. Еще полтора часа ушло на планомерную зачистку. С боссом же парень расправился с помощью рельсовой пушки. Были получены чипы, а также много ценного металлолома, только места для него не было. Скрипя сердце, Макс начал перебирать ценности. Много союзных турелей пришлось разобрать, оставив от них только блок управления и орудийную часть. Самое ценное, что было взамен, также были выбраны орудия и мозги вражеских турелей. Реакция у них была медленнее, чем у игроков, но не отставала от союзных турелей в автоматическом режиме. А вот гаусс-пушка была такой же мощности и в два раза скорострельнее орудия. Потом можно будет поставить на обычные турели даже в системной мастерской. Многоствольная пушка босса также была великолепна, а вот его ракетная установка — бесполезная одноразовая игрушка, поэтому ее Макс не взял. Наконец, в комнате босса была обнаружена особенная медаль, предназначение ее было неизвестно, но по расположению было видно, что это была самая ценная часть. В руинах, собрав пожитки, реинкарнатор дернул за рычаг шлюзовой комнаты и вскоре вернулся на поверхность. Добытчики помогли перенести на платформы все ценные вещи, оставалось только установить обратно рельсовую пушку. Неожиданно в этот момент подъехала команда исследователей. У них был мини-БТР, 4 джипа с гаусс-пулеметами и 10 багги всего. Более 50 врагов у них были тонкие тела с немного покатой спиной, вытянутые морды и длинные мощные руки и ноги и архигиены. Такое земное название дала им система механоида после перевода под вид зверолюдей с одной из бесчисленных планет со зверолюдьми. В общем-то, они действительно были похожи на подальщиков саванны, такие же противные. С ними никто не хотел якшаться, даже с угрозой децеподов архигиен не взяли в альянс сотни раз. «Опа! Руины!» — крикнул один из исследователей мерзким смеющимся голосом, затем оглядел платформы и суетящегося на одной из них человека. «Человек, ты тут один?» «Да», — ответил Макс, не поднимая головы. Он уже понял ситуацию, поэтому продолжал устанавливать рельсовую пушку на платформу. «Все-таки 7 стволов лучше, чем 6. Отдавай то, что получил в руинах, и можешь валить», — сказал гиена. «Ах да, и игрушки свои здесь оставь. Вот так сразу?» — хмуро спросил реинкарнатор. «У меня есть предложение получше». «Какое?» — с самодовольной ухмылкой спросил грабитель. Он был полностью уверен в своей силе. 34 автоматические турели хуже, чем 34 автомата, а у них 50 автоматов угрозу представляли только рельсовые пушки. Но и у них была более мощная пушка на мини-БТР, а также 4 пулемета плюс еще ракетницы и так далее. Но его радости было суждено разбиться вдребезги от следующего слова человека. «Огонь!» — громко скомандовал Макс и прыгнул за платформу. Большинство стволов, включая даже пушку мини-БТР, были направлены на робота-человека, стоящего на платформе. Стоит только убрать его, все турели станут бесполезны. Конечно, это удивительная картина, когда механик-призыватель управляется с таким количеством внешних механизмов. Этот человек действительно гений, а гении опасны, но архигиены не боялись даже эльфов и гномов, поэтому ограбить и дело с концом. Но не повезло, не подфартило. Сразу 4 рельсовые пушки выстрелили в мини-БТР на мгновение, замедлив его работу. Затем в броню башни БТР врезались еще 3 выстрела. Они не могли сходу пробить в лоб мощную броню мини-БТР, но механизм наведения заклинила. Башенная пушка стала бесполезной. В то же мгновение начали стрельбу турели. По 2 или 3 пули попали в голову или в тело пулеметчика. Другие турели расстреляли ракетчиков в баге. Архив гиены на автомате выстрелили, но попали только в пустоту. Им нужно было какое-то время, чтобы переключиться со сбежавшего робота на турели, но те не прекращали стрельбу, поразив половину водителей баги. Остальная половина успела пригнуться. Рельсовые пушки развернулись и произвели по еще одному выстрелу, пробив бронированное стекло джипов и убив водителей. Все произошло в мгновение ока. Архигиены всего за 2-3 атаки игроков Макса потеряли почти половину бойцов. Те пехотинцы, что ранее выскочили из джипов и баги, начали в спешке искать укрытие и потеряли еще несколько человек. Силовая установка мини-БТР мощно загудела. Водитель решил пойти на таран, но в этот момент из укрытия выскочил Макс с ракетницей наперевес. Снаряд вылетел вперед, оставляя за собой ионный след. Бум! Прозвучал взрыв, и часть носа мини-БТР снесло. Автоматические турели продолжали давить на гиен, заставляя их прятаться в укрытиях, а рельсовые пушки выцеливали спрятавшихся за дверьми джипов. 5 баги в спешном порядке дали задний ход, чем привлекли внимание операторов рельсовых пушек. Всего за 2 залпа баги были либо разбиты, либо были убиты. Водители Макс, улучив момент, выскочил из-за платформы и на полных парах понесся к вставшему мини-БТР, который теперь решил отступить. Пока водитель приходил в себя и включал заднюю, реинкарнатор подбежал ближе, нашел дыру в броне, кинул туда гранату. Изнутри раздался взрыв, и движение машины прекратилось. Затем платформы пришли в движение и взяли машины противника в кольцо. Еще через несколько минут все враги, за исключением тех, что были в БТР, были убиты. Время играло ключевую роль. Макс взял еще одну гранату и бросил внутрь, затем запустил туда паука-детектора. Теперь точно все было кончено. Добытчики начали убирать поле боя, затем машины были взяты на прицеп и отогнаны. Самая сильная экспедиционная платформа тащила мини-БТР, другие 4 платформы тащили джипы, а баги в связке под 2, тянули мини-машинки для перевалочного пункта, решено было отправить технику в одну из пустых пещер, а затем платформы поехали на главную базу, где временно были перенесены целые турели на три машины. Две временно остались голыми, но Макс отправился в город с деталями, чтобы заказать у системы новые турели со стволами и мозгами, демонтированными со старых. Стоимость изготовления корпуса была не так высока, более мощные орудия от турели из руин пока временно были загружены на склад. Для них нужна была немного другая конструкция турели, а значит, текущие платформы не подходили компанию. Им составила многоствольная пушка босса. Затем нужно было придумать, что сделать с подбитой техникой. Тут Максу в голову пришла гениальная идея. На следующий день была организована тайная встреча «Человек-землянин». Дварф и Человек-маг встретились в пещере за городом. «Товарищ Лютик, товарищ Люций, здравствуйте», — проговорил руку для рукопожатия Макс. «Здравствуйте, товарищ председатель», — схватился за руку Дварф и долго ее тряс, словно расчувствовался. «Здравствуйте, товарищ», — следом поздоровался Мак. После плотного общения со сладкой парочкой, реинкарнатор понял, что эти двое — действительно закадычные друзья, которых связывала крепкая мужская дружба, хотя и расстояние между ними составляло бесчетное количество миллионов световых лет. А в свете новой информации, открывшейся Максу, возможно, их разделяли еще и многие годы, если они находились в разных вселенных. «Товарищ председатель», — все еще взволнованно проговорил Дварф Лютик, — «давайте перекинемся в картишки, я еще недостаточно изучил ваш блэкджек». «Лютик», — улыбнулся реинкарнатор, — «это не я придумал игру, она просто с моей планеты. Давайте как-нибудь в другой раз, я собрал вас для важного дела». «Конечно, конечно», — закивал Дварф. «Дело прежде всего, я весь во внимании». Тощий и высокий маг с презрением посмотрел на своего друга. «Я хочу, чтобы вы создали профсоюз охранников, не хоря вокруг да около», — выложил карты на стол Макс. «Как это, профсоюз охранников?» — удивленно спросил Лютик. «Это то же самое, что и с шахтерами, только членами профсоюза будут охранники», — пояснил реинкарнатор. «Два профсоюза будут хорошими партнерами». «Председатель, а почему вы сами не создадите профсоюз?» Сразу же уловил суть Люций. У магов на планете магов было куда более разностороннее образование, чем у дварфов. Маги жили долго и хорошо были знакомы с различными политическими кознями. На самом деле, с его статусом Люцию не нужно было работать простым рудокопом или даже механиком, но он был ранен в сражении с врагами и потерял боеспособность, а его башня магии была разрушена. Такой маг никому не нужен. Король и дворяне от него отвернулись. Потратив остатки благосостояния, он купил несколько капсул и скрылся в диких горах вместе с доверенными учениками и слугами. Вскоре маг понял, что с энергонами он сможет создать свое маленькое королевство и стать независимым. Может быть, он даже сможет построить новую башню магии и постепенно восстановить свою силу. Он был одним из немногих магов, кто серьезно относился к новому явлению на самом деле, так как ему стукнуло уже 150 лет, ум его был многократно более отточен, чем у других игроков. Он быстро зарабатывал энергоны и основал довольно значительную силу. На первом и втором пласте на него работали больше сотни тысяч игроков, которых он набрал из рабов и крестьян из разных королевств. Но ему действительно не повезло. При первом перемещении на третий пласт 90% из более сотни элитных игроков были убиты механическими зверями, а потом с оставшейся дюжиной бойцов он попал в лапы Децепадам, где и находился более полугода, изучая обстановку без командира. Оставшиеся на втором пласте бойцы побаивались перемещаться, хотя и давно восстановили свой уровень. Да, и сам Люци решил действовать постепенно, пока, занявшись завоеванием на втором пласте, он многое в своей жизни пережил, видел смерть близких, а также издевательство в свой адрес, когда стал бесполезным. Поэтому его сильно захватили идеи председателя. Почитав несколько брошюр и книг, он еще больше проникся коммунистическими идеями и даже планировал организовать революцию на своей планете. Люций был очень умен, а Дварф был гением в механике, но не особо разбирался в жизни, Хотя и был моложе мага всего на полстолетия, он был обычным авантюристом и игроком, стал по прихоти в речах председателя. Он мало что понимал, хотя и чувствовал под коркой, что это должно быть хорошо для него, и его друг был такого же мнения, поэтому он и вступил в профсоюз. «Я слишком на виду», — покачал головой Макс. «Если я еще и сделаю профсоюз охранников, мне и всем нам могут начать ставить палки в колеса, а у вас будет хорошая легенда». Прочитав мои труды, вы оба были вдохновлены и решили открыть нечто подобное. «А почему не профсоюз механиков?» — в смущении проговорил Лютик. «Мы как бы не сильные бойцы». Люций снова посмотрел на него с презрением, словно намекая: «Говори за себя, а я в свое время был боевым магом. Если я не боец, то кто?» «Механиков контролируют сильные расы», — отверг идею реинкарнатор. «Они и так неплохо зарабатывают, зачем им вступать в профсоюз? А вот свободных бойцов, способных стать охранниками, много в городе, полно неприкаянных групп по 3-5 представителей из расы на весь город. Встречаются даже одиночки, таким нужны сообщества, чтобы поддерживать друг друга. Организовать профсоюз шахтеров было достаточно просто, а вот с охранниками не все так легко», — снова точно выявил проблему маг. «Здесь нужен стартовый капитал, оружие и боевые машины, а это много денег, у нас с Лютиком столько нет». Глава 128. «Стартовый капитал. Не проблема», — улыбнулся Макс. «А по поводу техники? Позвольте мне кое-что вам показать». После этих слов троица вышла от пещеры и подошла к другой стороне холма, где был припаркован практически целый багги. Они сели в него и поехали к пещере, где стояла техника. Дварф и маг увидели полтора десятка машин, а также сваленные в кучу тела роботов и архигиен. «Как видите, у меня тут была небольшая заварушка», — пояснил реинкарнатор. «Машины повреждены, но энергоны на ремонт имеются, пусть пока отряд охраны получится небольшим, но для начала хватит, как думаете?» «А вы полны сюрпризов, председатель», — улыбнулся Люций, но в душе был шокирован. Для города сотни раз такой отряд был слабоват, но он не был вовсе беспомощным. Он находился внизу отрядов среднего уровня, многие расы не имели такой силы в городе, однако этот отряд был повержен. Как человек перед ним смог победить архигиен? Насколько знал маг, этот таинственный председатель прибыл в ГСР в одиночку, и до сих пор он один, за исключением членов профсоюза из других рас, но те были шахтерами все. Как один, сам председатель никогда не нанимал отряд охраны. Где он взял бойцов? Прячутся ли его братья за городом? Или же это силы одиночки? Люций знал, что талантливые механики-призыватели умели управлять большим количеством техники, и председатель действительно управлял многими добытчиками удаленно. Если он управлял десятками добытчиков, он мог управлять и десятками боевых скорпионов или автоматических турелей, но нужны были сотни автоматических турелей, а также мощные рельсовые пушки, чтобы победить такой отряд. Как он мог управлять таким большим количеством? И где он взял на все это деньги? Как член правления профсоюза, Люций знал, что организация дала много энергонов в долг председателю, но их было бы недостаточно для покупки сотен турелей, если только. Если учесть, что он может управлять сотнями турелей, может ли он управлять сотнями добытчиков? Если взять в расчет это, то все сходится. Сотни добытчиков могли дать много энергонов. Теперь остается вопрос, насколько талантливым был председатель. Был ли он лучшим представителем своей расы, или там все такие? Если первое, то с таким человеком нужно было дружить. Если второе, способна ли планета магов противостоять такой технологической расе? Люций уже знал, что наука и техника землян превосходила таковую магов, а если же земляне захотят напасть, что смогут противопоставить маги? Построить множество магических башен и замкнуть их в мощную формацию? Возможно, но этого может быть недостаточно. За этими землянами нужно серьезно следить и задействовать свои каналы, и нужно молиться всем богам, чтобы председатель был гением своей расы, а не рядовым. «Вот и хорошо», — кивнул Макс, не пытаясь понять, о чем думал его товарищ по команде. Давайте обсудим план. Вместе они начали размышлять, что и в какой последовательности делать. На следующий день Люци и Лютик начали подыскивать одиноких бойцов, чтобы затащить их в свою организацию. Реинкарнатор сдал все тело архигиен-системе и заработал немало энергонов. Затем с новоявленными членами профсоюза, который пока что существовал тайно, машины одна за другой начали отправляться в ремонт. Последним был отремонтирован мини-БТР. Пока в отряде было всего 40 человек, но они имели хорошую боевую силу для такого количества. Не все отряды в 4 десятка охранников имели в своем распоряжении мини-БТР. Кроме того, реинкарнатор выделил им в поддержку 10 мини-машинок для разведки. А также на каждом из 10 багги багажник был модернизирован, и туда с правого бока была установлена автоматическая турель с улучшенным орудием, что еще больше повысило боевую мощь. Не все охранники сразу поверили, но начальство заверило, что эта турель в одиночку могла справиться с двумя или тремя автоматчиками. Однако на полевом испытании, когда отряд совершил рейд на небольшую стаю механических волков, охранники убедились в правдивости слов начальства на собственном опыте. Эти турели были действительно злостными, что там два или три автоматчика. Это если турель одна, но когда их сразу 10, даже 40 или 50 автоматчиков без поддержки техники в лобовом столкновении, не факт, что смогли бы одолеть турели. 10 турели уничтожили больше половины волков, а весь остальной отряд, включая два десятка автоматчиков, четверых пулеметчиков и мини-БТР, менее половины в сражении с мех-зверями, способными атаковать только в ближнем бою. Боевая мощь турелей была непреодолима. Багги могли с легкостью кайтить своих врагов, медленно истощая даже крупную стаю механических волков. Затем отряд отправился на зачистку всех не слишком сильных мех-зверей вокруг города. Мини-машинки уже давно отметили ареал их обитания. Теперь нужно было только прибыть на место и уничтожить их еще до заключения договора на охрану. Отряд начал хорошо зарабатывать, а значит, будущее его было довольно светлым. Вскоре отряд увеличился еще на 10 бойцов и 2 багги. Уладив дело на третьем пласте, Макс сначала отправился на землю один. Он проверил работу игроков, а также ход восстановления тела Марины, пообщался с родителями. В целом, все что довольно неплохо. Торговля все еще набирала обороты, бригады роботов разрабатывали шахты, все было стабильно. Игроки, оказавшись в безопасности, начали думать о спасении родных. Реинкарнатор передал информацию повстанческим силам, чтобы они через своих шпионов организовали поиск людей. Плохие новости пришли. Внезапно была найдена могила Зои. Этой земли умерла она довольно давно, еще до эпохи мирового правительства, в период кризиса в экономике, кризиса центральной власти и, как следствие, возвышения власти местной олигархии, была замечена богатеньким папенькиным сынком, а потом изнасилована и убита. Иногда, грех быть слишком красивой, особенно в эпоху хаоса и нестабильности. Во время беспорядков никому не будет дела до жизни и смерти обычной бедной девушки, никто ее не защитит, и никто не отстоит ее честь. Реинкарнатор возложил на могилу Зои букет желтых хризантем, таких же ярких и красивых, как она сама, а затем какое-то время простоял рядом с ней, вспоминая все то время, который он провел с озорной фигуристой Лоли на земле. Два с Зоей этой вселенной он не был знаком лично, но был уверен, что она была хорошим человеком. Макс сжал кулаки так, что костяшки побелели. Если бы кто-то заглянул сейчас в его глаза, то не увидел бы ничего, кроме тьмы и адского пламени. Скоро должна будет свершиться месть, но еще рано. Тот богач вошел в мировое правительство на раннем этапе и сейчас поднялся довольно высоко. Он жил в элитном районе хорошо защищенной Москвы. Пока что у реинкарнатора не было возможности взыскать справедливость, но он обязательно взыщет, и взыщет с процентами. Баба Нюра умерла в больнице 10 лет назад. Николай также был найден. Он уже давно спился и был бесполезен. В память о его помощи на Земле 2 Макс отправил его на африканскую базу, пусть даже и насильно. Светлана успешно вышла замуж за богатого человека и сейчас также проживала в Москве. Линду, Наташу и Иру нереально было найти сейчас, зато Павел был найден и завербован. Многое здесь изменилось за 10 лет, и многих уже не было в живых. А другие совсем отличались от своих прототипов параллельной вселенной. Макс нашел еще несколько десятков человек по списку, большинство из них согласились на предложение реинкарнатора, и число жителей базы постепенно возросло до сотни человек. Будучи в поисках людей и посещая разные места, Биг Босс зарегистрировал еще 5000 роботов в 25 городах, заказав на вынос высококачественный обед в крупном городе. Макс отужинал с родителями и отправился на Землю 2. Наконец, пришло время изучить медаль, полученную в руинах. В руках у робота была идеально крупная медаль с неизвестными символами, которые не переводились. Она отливала серебряным блеском. Некоторое время, повертев ее в руках, парень приложил медаль к груди. Сразу после этого он получил системное сообщение: обнаружена попытка инициализации пользователя. Проверка жетона. Инициализация одобрена. Получен доступ к локальной арене. Статус пользователя: серебряный. Ранг пользователя: 0. Пожалуйста, выберите подходящую профессию из списка. Командир, стратег, разведчик, диверсант, медик, логист, снайпер, артиллерист, штурмовик, броненосец, механик, призыватель. В прошлой жизни Макс играл за разведчика на первом и втором посте. Он был командиром, но сейчас он понимал, какое огромное преимущество он имел благодаря личной системе. Поэтому, не задумываясь, реинкарнатор выбрал последний вариант. После выбора системное сообщение пропало, зрение парня помутнело, и через долю секунды он оказался в квадратном пустом помещении высотой, шириной и длиной в 2 метра. Робот его также изменился, ноги его стали немного короче и крепче, как и тело. А руки стали тоньше и также немного короче. Голова осталась прежней. Одна из стен имела арку. На другой стене находилась панель. Реинкарнатор подошел к ней и начал изучать. Оказалось, что это был пользовательский терминал. Здесь можно было изучить информацию о арене, о будущих противниках, можно было посмотреть записи боев и прямые эфиры за Энергоны. Конечно же, также был магазин амуниции, где было всевозможное оружие и внешний робот, и выбор был ограничен профессией, а также рангом. Серебряный статус давал скидку в 10%. Для его повышения нужно было иметь определенное количество боев и процент побед Энергоны. Для покупки оборудования и оружия можно было использовать от основного робота, на которого можно было переключиться в любой момент. В этой локальной арене участвовали миллиарды игроков. Максу закралась мысль, что локальная относилась не к какой-то определенной области в пространстве, а к конкретной вселенной. Иначе невозможно было бы собрать столько игроков, с учетом того, что процент игроков с одной планеты был крайне скудным. Робот на арене был второстепенным и развивался самостоятельно. Доступ к нему привязан к капсуле, поэтому был в любое время и в любом месте, независимо от текущего пласта основного робота. Даже если основной робот был уничтожен и его воскрешение находилось в периоде охлаждения, второстепенным роботом можно было свободно пользоваться. Однако, после каждого поражения за возрождение робота нужно было платить, а потерянное оборудование не возвращалось, оно становилось трофеями противника. Также вызовы оплачивались в зависимости от ранга. На нулевом ранге они были бесплатными. Затем, начиная с первого, уже нужно было платить энергоны за каждый вызов. Часть средств забирал себе механоид, другая часть перечислялась победителю. Еще можно было заработать на видео и прямых трансляциях. Часть платы за них уходила участникам, доля распределялась в зависимости от рангов, статусов и популярности игроков. За энергоны можно было не только расширить комнату, но и снабдить ее различными вещами. Можно было даже пользоваться услугами, включая, но не ограничиваясь, услугами автоматических или живых секс-роботов любой расы. На выбор у живых секс-роботов были свои рейтинги и популярность, а также требования. В зависимости от них была и оплата, и ощущения здесь были вполне реальными, поэтому живые роботы, выглядевшие точь-в-точь как представитель расы, редко соглашались на предоставление услуг роботам, не имеющий плоти и кожи. Таких можно было заказать отдельно от боевого робота. В этой комнате на арене можно было воплотить в жизнь все самые дерзкие фантазии, поэтому игроки часто упадали в зависимости, не развивали своего основного робота, но конкуренция здесь была высокой, а система подсчета выгод была полностью в сторону механоида. Большинство игроков регулярно проигрывали, поэтому не только не могли развлекаться на энергоны, заработанные на арене, но и вынуждены были донатить от основного робота, поэтому развивать его было все же необходимо. Вместе с тем, были определенные выгоды за участие в турнирах или за серии побед. Можно было накопить заслуги и купить на них какие-нибудь уникальные вещи для основного робота. Они будут доставлены к указанной системной стеле. Здесь без проблем можно было купить нерушимую кирку или нерушимый меч. Нанокубы были не ограничены в количестве для покупки, но стоили баснословного количества очков заслуг. В общем, арена эта была похожа на место для массового выращивания ублажения элиты среди игроков. Вот только смысл всего этого пока ускользал от реинкарнатора. Макс заглянул в боевую информацию. На выбор было три режима боя: игрок против игрока, командовая с командой и массовая баталия. В зависимости от размеров карты можно было подключиться к случайной группе игроков, а можно было создать свою команду из 6 игроков разных профессий или даже гильдию из десятков или большего количества членов. Размер гильдии зависел от ее ранга. Команды у Биг Босса пока своей не было, поэтому он выбрал режим боя 1-1. На еще одной стене отъехал кусок и стал доступен инвентарь. Пока он был крайне скудным: небольшой рюкзак механика с всего одним пауком-детектором в нем, а также гаусс-пистолет. Ни густо, ни тебе бронежилета или каски, ни боевого скорпиона, ни мощной пушки. Закупить на нулевом ранге ничего нельзя было. С помощью энергонов извне арены оплатить ставку, воскресить робота или оплатить услуги инопланетной ночной бабочки, пожалуйста. А обновить арсенал нельзя, только с использованием энергонов, заработанных на арене. Ну, оставалось надеяться, что условия у всех игроков одинаковые, и соперник с нулевым рангом будет не менее нищим. Пройдя через телепортационную арку, Макс обнаружил себя на небольшом космическом корабле. Сразу же он отправил в путь паука-детекторы, а сам занял хорошую позицию и стал ждать результатов. Через некоторое время сотрудник прислал ему видео. Через чат на нем был показан тонкий, но ловкий на вид робот, который передвигался довольно быстро. В одной руке у него был гаусс-пистолет, а в другой — сканирующий радиосигнал. И прибор, но соперника ждал облом. Если бы это был любой другой механик-призыватель, то он бы поддерживал связь с пауком-детектором через определенную сеть, но с реинкарнатором была совершенно другая история. Его паук-детектор почти сразу по прибытию отключил связь с внешним миром, став полностью независимым. Однако, сотрудник на африканской базе легко мог докладывать своему боссу обо всем, что видит паук. Низкоуровневый сканер не мог отслеживать в окружении механическую жизнь. Макс спокойно вышел из укрытия. Не скрываясь, он проследовал в определенный коридор, нашел хорошее местечко для засады и стал ждать по пути. Парень внимательно осматривался вокруг. Нет, не для того, чтобы подготовиться к внезапному нападению. Ему было интересно устройство космического корабля. Здесь было несколько переходов и кают, где то должен был быть капитанский мостик. Корабль выглядел почти новым, но совершенно пустым. Если бы это было реальное сражение, здесь было бы полно членов экипажа, что наводило на некоторые мысли. Не может такая мощная цивилизация, как механоид, просто устраивать гладиаторские игры. За ареной должна была стоять какая-то значимая цель, ведь ресурсов на ее создание должно было быть потрачено много. Телепортационная арка в каждой комнате — это уже титанические расходы, плюс подготовка полигонов для сражений. Какова главная цель? Глава 129. Враг появился совсем скоро. Он все еще двигался, пригибаясь к земле и тщательно проверяя окружение. Но еще чаще он опускал голову, чтобы посмотреть в сканер. Реинкарнатор дождался, пока противник пройдет треть коридора и снова посмотрит на сканер. Тогда Макс выстрелил. Да, у него не было боевого шлема на голове робота, который бы помогал в стрельбе, но парню это было не нужно. Его шлем имел даже более продвинутую систему. Первый же выстрел попал противнику в плечо. Надо отдать ему должное. Уловив какое-то движение, враг немедленно сдвинулся в сторону, и выстрел, предназначавшийся в центр груди, попал в плечо. Если бы реинкарнатор целился в голову, он бы и вовсе промахнулся. Началась перестрелка. Но Макс был опытнее, находился в укрытии, и точность стрельбы у него была выше. Без каких-либо проблем противник был повержен. Реинкарнатор быстро подбежал к трупу и забрал из его руки гаусс-пистолет. Сканер также прихватил, но обнаружил, что не может им пользоваться из-за отсутствия нужных навыков. Вскоре прозвучал сигнал, и парня попросили на выход. Он с тоской посмотрел на тело противника, но покачал головой и двинулся к телепортационному кругу. Система арены не позволяла забирать тело, попав в свою комнату. Макс сразу же избавился от бесполезного сканера, продав его механоиду, так как ставок не было. Энергоны за победу он не получил, зато шкала ранга выросла еще 9 побед. И он достигнет первого ранга. На Земле 2 человечества продолжало активно разрабатывать шахты с драгоценными металлами. На данный момент только западный блок мог напрямую обменивать драгметно-энергоны. Даже гильдия «Надежда» так не могла. Однако, другие страны сдавали свои металлы через личную систему реинкарнатора, получая взамен фьючерсы на энергоны или настоящие энергоны. Если бы не тот факт, что гильдия «Надежда», да, и многие другие гильдии под управлением Макса должны были отдавать энергоны взамен на драгоценные металлы других стран, то с учетом размера «Надежды» и ее внутренней организации, развитие гильдии должно было быть стремительным, как взлет ракеты. С другой стороны, Биг Босс не мог не принимать драгмет. В противном случае страны и корпорации сдавали бы его западному блоку, прямому противнику Макса. Благо, продажи системных телефонов, шлемов и генных сывороток на 90% компенсировала долги, поэтому гильдии босса не бедствовали также. Из-за быстрого роста количества игроков по всему миру общая боевая сила землян Земли 2 на механоиде была в несколько раз больше, чем у людей Земли 1 в тот же период. На втором пласте в то же самое время у Земли 1 было только несколько десятков тысяч игроков, а не несколько сотен тысяч, как сейчас. Да, и на первом пласте в 2033 метрах Земли 1 было 15 миллионов игроков, а не 40, как сейчас у Земли 2. Встреча с инопланетными расами на третьем пласте у землян этой вселенной пройдет в совершенно другой плоскости, поэтому Макс не сильно переживал о том, что развитие гильдии «Надежда» замедлилось. В целом, под управлением реинкарнатора на первом пласте был 1 000 000 игроков, или 2,5% от мирового количества, а на втором — 95 тысяч из 600 тысяч, или 15,8%. На третьем все еще были прекрасные 100% 95 тысяч игроков Макса. Это даже больше, чем количество всех игроков Земли 1 в этот год. Пусть в последние 2 года из-за единого правительства развитие землян на механоиде ускорилось, было непонятно, насколько в действительности было эффективно объединение без здоровой конкуренции. На втором пласте далеко не самые лучшие представители человечества попадали на третий пласт и выше. Реинкарнатор был абсолютно уверен, что человечество Земли 2 добьется куда больших успехов за то же время, а в будущем даже обгонит своих собратьев из параллельной вселенной. Даже на самой планете изменения были куда менее болезненными, чем в другой вселенной во время становления Ануа. Чтобы подзаработать денег, бойцы народной армии напали на тысячи богатых преступников. До сих пор они держат страхи криминальных авторитетов по всему миру, и те стараются не выделять со своей дела. Теперь они проворачивают в тайне, не совершают слишком аморальных поступков в большом количестве и не лезут в политику. Бойцы Ануа не гнушались обезжириванием даже преступников с официальным правительственным статусом. Отчасти поэтому транснациональные корпорации западного блока так люто ненавидят гильдию «Надежда» и Егора. Многие из их близких друзей и родственников до сих пор томятся в тайных тюрьмах гильдии. Корпорации многократно пытались вести переговоры по их поводу, но реинкарнатор оставался непреклонный. Он готовый был обменивать пленных солдат, но не проявлял ни малейшей жалости к преступникам, а без дестабилизирующих факторов многие подковерные игры, произошедшие на Земле 1 в этой вселенной, не состоялись. В большинстве случаев некому было устраивать беспорядки и мятежи, поэтому текущие правительства более или менее справлялись с ситуацией. Стоило только преодолеть первичные проблемы, и у стран в будущем будет больше возможностей для поддержания нормальной государственной власти. Реформация в Республике Конго происходила в штатном режиме, опасаясь неадекватных действий противника. Гильдия Надежды начала строить в городах подземные убежища. Для их строительства использовались энергоны гильдии, но страна взамен предоставляла свои золотые запасы. Игроки правительственных гильдий были объединены и направлены в подземную базу. Они сформируют отделение гильдии Надежды. Частные гильдии и игровые студии не трогали, пока они не были напрямую связаны с правительством и не использовали государственный бюджет для личного обогащения. Реконструкция армии произошла в считанные дни. Аэропорты, порты и наземный транспорт в это время не работали. Когда на ключевых направлениях были поставлены свои люди, был разрешен въезд людей из других стран, но не выезд. Люди действительно пришли. В основном это были беженцы и мигранты, которые узнали, что в стране поменялась власть. Кто-то хотел нажиться на изменениях, а кто-то искал лучшей жизни. Всех впускали и никого не выпускали. В городах было объявлено чрезвычайное положение, поэтому никто не смел устраивать беспорядки под предлогом борьбы за прежнее правительство. Все люди, которые так или иначе занимались мародерством, грабежами и другими преступлениями, были схвачены грузовиками или на поезде отправлены в ДРК, где будет проведено расследование. Из тюрем также были вывезены первоначальные заключенные и направлены в большой лагерь в ДРК. Там над ними будет куда больший контроль, но тюрьмы долго не пустовали. Каждый день происходили какие-то негативные события, военные хватали многих людей. После первичной стабилизации была направлена чрезвычайная комиссия, чтобы расследовать государственные дела страны. МВФ уже был у порога, требуя нового правительства взять и на себя обязательств старого, иначе грозил санкциями. Новое правительство ответило не сразу. Сначала были подняты бумаги и проведено расследование. Очень быстро была выявлена масса несоответствий. После первичного рассмотрения новое правительство согласилось взять на себя часть обязательств старого. Эти кредиты были направлены на социальные нужды государства, помощь предприятиям и улучшение инфраструктуры. В признании другой части было категорически отказано. Эти деньги пошли в карманы чиновников или даже на откаты менеджерам самого МВФ. Третья часть все еще расследовалась. Если МВФ готов был на такое распределение, новый договор был бы заключен в ближайшее время. Если нет, ну, но нет и суда нет. Естественно, Международный валютный фонд и другие международные банки не согласились. Тогда в стране был объявлен временный мораторий на все внешние долги государства. Страна согласилась обслуживать только часть долгов российскому и китайскому блокам. Это была правительственная помощь стран, а вот частные кредиты предстояло еще расследовать. Все прежнее правительство страны уже сидело в застенках многих крупных предпринимателей. Также изловили и расположили в гостиницах в столице под строгой охраной. Каждый должен был пройти проверку. Если обнаруживался факт хотя бы одного преступления, суд проводился на месте, а человека отправляли в ДРК, где ему предстояло повторное слушание по этому делу и другим делам. Если они будут обнаружены на подземных базах, гильдия Надежда постоянно проживала более 2 миллионов человек, и далеко не все из них были игроками. А в Республике Конго в целом проживало 5 миллионов человек. Рабочих рук хватало. Также на помощь были наняты консультанты, юристы и прокуроры из ДРК, России, Китая и других стран. Специальная команда расследования, включая ассистентов, секретарей и прочих помощников, была даже больше, чем весь правительственный аппарат прежней власти. Было множество перекрестных проверок и допросов. Ничего нельзя было скрыть. А самым страшным было то, что у реинкарнатора была система. Эта система могла бы в мгновение ока уничтожить всю банковскую отрасль на планете, но позволяла Максу действовать только в рамках закона. И вот, если какой-то чиновник получал приговор, который подразумевал крупный штраф или даже конфискацию имущества, то система могла в принудительном порядке изъять его активы в иностранном банке, даже не имея пароля. Поэтому реинкарнатор попросил следственную группу повременить с вынесением приговоров, подразумевающих денежные штрафы. Он обнаружил лайфхак в системе, поэтому ему сначала нужно было изменить законы в стране. Тогда возможности системы получится задействовать по максимуму. В другом месте временное правительство в спешном порядке разрабатывало новую конституцию. Много специалистов были заняты тем, что штудировали законы страны, выискивая лазейки и внося правки в соответствии с просьбой Биг Босса. Почти все соглашение, на которое пошла страна, чтобы получить помощь от МВФ, были отменены. Пенсионный возраст понижен, пенсии и другие социальные выплаты увеличены, на здравоохранение был выделен больший бюджет и так далее, и тому подобное. Изменились ввозные и экспортные пошлины с целью защиты местного производства и сельского хозяйства. После разработки нового проекта Конституции она была загружена на официальный сайт. Проект Конституции обсуждался по телевидению и радио во многих уголках страны, особенно в деревнях. Собирались классы, где грамотные люди зачитывали Конституцию и поясняли ее значение для граждан. Граждане страны могли делать свои предложения, которые затем отправлялись в аналитический центр для последующей обработки. Жизнеспособные идеи могли попасть на стол Комитета по подготовке Конституции. В Республике Конго был задействован настолько кардинальный сценарий, которого не было даже в ДРК. Эту страну многие силы уже решили признать карманным государством Егора, хотя проект Конституции был крайне демократическим с большим количеством свобод и возможностей для граждан. Граждане также получили больше защиты со стороны страны, а власть полиции и чиновников была урезана. До того, как Конституция была принята, Макс успел еще раз переместиться на Землю 1 и вернуться. В соответствии с Конституцией начали переписываться законы, и в первую очередь это касалось законов за преступления, совершенные чиновниками. Здесь по полной программе был задействован репрессивный аппарат. Чуть ли не каждое крупное преступление сопровождалось, помимо длительных сроков, полной конфискацией имущества. Мелкие правонарушения карались суровыми штрафами. Вот тогда и начался процесс отъема денег, заработанных коррумпированными чиновниками РК непосильным трудом. И пусть те до хрипа и до головных болей кричали, что не признают новое государство, новую конституцию и законы, достаточно было того, что система их признавала. Деньги с иностранных счетов были изъяты, через биржу были обменены на фьючерсы на энергоны, а затем возвращены в государственную казну. На эти деньги началось строительство в первую очередь оборонительных линий и убежищ для населения, а во-вторых, объектов инфраструктуры. Следом за чиновниками последовало законодательство, связанное с бизнесом, и здесь не обошлось без конфискации штрафов. Много денег было возвращено в страну, сотни предприятий национализированы за несколько дней, а причастные посажены в тюрьму. Потом дело дошло и других законов, работы предстояло еще много. Но всего за несколько недель удалось вернуть в казну 60-70% разволнованных денег. Преступников даже не спасало то, что они уже сбежали из страны. С помощью планетарного такси системе достаточно было заочного решения суда, чтобы произвести изъятие денежных средств. А те, у кого денег было недостаточно, попали теперь в вечный бан в банках. Едва только деньги попадали на счет, как то связанный с преступником, их сразу изымали. Теперь они могли работать только с наличкой. Фьючерсы СБН никак не могли помочь, ведь они также находились под контролем системы. Следственная комиссия выполнила основную часть работы, и внешняя помощь после получения соответствующей оплаты была распущена. Осталась небольшая часть комиссии, которая продолжит заниматься расследованиями. Начались новые выборы в местные органы самоуправления и правительства. В соответствии с новой конституцией МВФ был в шоке, весь мир был в шоке. Скорость работы временного правительства под протекторатом гильдии «Надежда» была просто чудовищной. Многие силы переоценили значение системных шлемов с ними. Скорость работы вырастала в десятки раз. Члены следственной комиссии с болью в сердце возвращали предоставленные им во временное пользование шлемы. У многих был соблазн присвоить оборудование себе, Но они побоялись реализовать свои идеи, но они страшились проводить карательные операции на территории других стран, где можно было скрыться, если их оскорбить. Но затем внешние консультанты были обрадованы хорошей новостью. За их помощь гильдия «Надежда» готова была продать шлемы тем, кто проявил большую результативность. Шлемы предоставлялись в рассрочку, а некоторым, обнаружившим самые крупные аферы, даже подарены. Разумеется, Республика Конго незамедлительно попала под санкции и очень серьезные санкции вместе с тем. Сейчас по всему миру царил хаос, так или иначе. Многие цепочки поставок были нарушены, а населению страны для стабильности в первую очередь нужно было достаточное количество пропитания, с едой можно жить, а остальное наладится. В общем-то, в пище нуждались народы очень многих стран, поэтому ничего удивительного в такой ситуации не было. Из ДРК сразу же были отправлены грузовики и товарные поезда с зерном и товарами первой необходимости, национализированные мельницы. Заводы по производству макарон и хлебопекарные фабрики были открыты вновь и заработали в полную мощь. Произведенная ими продукция отдавалась населению по талонам. Другие пищевые заводы также постепенно вступали в строй. Но пока еды было не совсем достаточно, в стране было много голодающих, а по новой конституции они имели право на получение определенной ежедневной квоты на питание. Заработали общественные столовые. ДРК и гильдия «Надежда» помогали очень сильно. Кроме того, в строй вступила еще одна подземная атомная электростанция. Она начала обеспечивать электричеством ДР Конго. Электросеть Республики Конго также стала подключаться к сети соседней страны, а следующим этапом была электрификация сел. Глава 130. Поняв, что общество ВРК приходит к стабильности, а нездоровые элементы все реже проявляют активность, Макс уделил внимание развитию третьего пласта. По первоначальному плану профсоюз охранников должен был объявить о своем существовании во всеуслышание и быстро собрать персонал для сотрудничества с профсоюзом шахтеров. Вместе с тем, ситуация кардинально поменялась после первой же охоты на стаю механических волков. Изначальный доход организации должен был складываться от выплат за охрану защищаемых клиентов, но внезапно оказалось, что на охоте можно заработать куда больше. В таком случае профсоюзу не нужно было набирать много членов, которые должны были постоянно находиться на шахтах и защищать рудокопов. Команде нужна была максимальная подвижность и много техники, но меньше членов. Таким образом, профсоюз охранников из обычной пристройки к шахтерам превратился в еще одну машину для зарабатывания денег. Основу команды составляли быстрые и подвижные баги, в которых был один водитель, один экспедитор и автоматическая турель. На некоторых машинах в багажнике разъезжал также ракетчик мини БТР. 4 джипа с пулеметами и 5 баги с ракетчиками составляли ударный кулак для охоты на более крупных зверей. 15 баги без ракетчика формировали стаю для истощения мех-зверей. Окружение и преследование. С каждой охоты организация забирала свою долю за предоставленные машины и турели. Оставшаяся часть делилась между бойцами, и она составляла значительно меньше половины дохода. Но даже так члены профсоюза были довольны. Ранее они, бывало, по несколько дней искали боевую группу или исследовательскую команду, чтобы наняться к ней в качестве дополнительного ствола. Да, и в этом случае оплата была скудной. В том случае, когда исследовательская команда срывала куш, в крайне редких случаях примкнувшие бойцы получали какие-то крохи в качестве премии. Сейчас же они получали точный процент от прибыли. Много ее было или мало, процент был един. К тому же, на задание они выезжали каждый день, а иногда они возвращались в город по несколько дней, проводя их в охоте. В последние дни им не нужно было возвращаться в город. К команде подъезжала транспортная платформа и забирала трупы в город. Они возвращались только для пополнения запасов снарядов, покупки новой техники и приема новых коллег. Сейчас в отряде было 68 бойцов, и он все еще находился по силе в нижней части средних команд, но его эффективность убийства монстров могла посоперничать со слабыми командами из списка лучших. С помощью мини-машинок удавалось избежать встречи с другими охотничьими исследовательскими командами, поэтому точную численность и силу группы никто, кроме ее членов, не знал. Добывающая структура Макса также выросла, всего было 12 платформ первого поколения, 10 платформ второго и 2 транспортные платформы, разведчиков было более 200, а добытчиков несколько сотен. Макс решил отказаться от производства первой модели платформы и передал гномам чертежи второй модели. Его собственные цеха начали производить платформы третьей модели, она также была двухсекционная, но теперь длина была 16 метров, а ширина 5 метров. Высота также немного увеличилась, загрузка увеличилась на 40%, у нее было 8 турелей с каждого борта и 2 рельсовые пушки, но эта экспедиционная платформа была тяжелее и медленнее, чем предыдущая модель. Основной причиной изменений стало то, что новая модель будет работать в заранее зачищенном охотничьей командной районе также, она будет работать в районе промежуточной базы. От промежуточной базы до основной доставки будет заниматься транспортная платформа. Встреча с врагом была минимизирована, район исследования разведчиками все больше отдалялся от города сотни раз в противоположную от могучего города сторону. В районе между двумя городами по плану должен был действовать профсоюз шахтеров с разведчиками, был пересмотрен договор. Теперь за нахождение ресурсной точки или шахт разведчики получали больший процент. Официально данные о ресурсных точках предоставляла новая организация, но на самом деле их нашли мини-машинки профсоюз шахтеров, получив от председателя кредитные проценты за месяц, купил мини-тягач, 2 прицепа к нему и 2 багги-машины без боевой мощи, много не стоили. Была также нанята команда сопровождения и группа элитных шахтеров начала разрабатывать найденные разведчиками ресурсные точки. Естественно, опытные рудокопы с прокачанными навыками были многократно эффективнее автоматических добытчиков, поэтому за день могли перелопатить сразу несколько ресурсных точек. На одном багге установили автоматическую турель, поэтому команда разведчиков тайно охраняла бригаду шахтеров. Сам же профсоюз шахтеров разросся до 7000 членов. Ранее многие боялись, что после разработки шахты им нечего будет делать, но сейчас им открылся новый путь. Плати за разведку, получай координаты, плати за охрану, получай защиту, добывай, продавай, зарабатывай. И на новый круг, так как разведывательная команда крайне редко прибывала в город, а со временем все реже и реже, то никто знал, что в действительности она ничего не разведывала, а все время охотилась на всевозможных мех зверей. Опыт сокрытия своих телодвижений и следов деятельности за много лет у реинкарнатора был уже большим. Новые члены профсоюза охранников подбирались очень тщательно, это были одиночки или маленькие группы с платой за разведку. У организации уже было имя, поэтому желающие вступить были, но приехав на место, они обнаруживали, что только и занимались тем, что охотились. Оказалось, их профсоюз был сильнее, чем все думали. Одна команда занималась разведкой, а другая охота — это была новая сила с прекрасным будущим. В просторном современном зале за столами, выставленными в виде круга, собрались десятки людей в дорогих деловых костюмах, хотя здесь были микрофоны для того, чтобы быть услышанными всеми. Стенографирования встречи не было, также никто не принес с собой электронные гаджеты. Может быть, кто-то пронес, таковой тайна, но с этим уже ничего не поделаешь. Все здесь уважаемые люди, которых не имеет права обыскивать никакие охранники. Худой седовласый старик взял слово. Мы собрались, чтобы обсудить то, как поступить с так называемой НО, а также гильдией Надежда, сказал он. Уничтожить, и дело с концом, высказался лысый мужчина преклонных лет. С этим никто не спорит, сделал успокоительный жест рукой первый. Здесь собрался только ближний круг, и все присутствующие понимают, что мы не можем сосуществовать с этой гильдией. Вопрос в том, как их подавить. Хм, лысый задумался, как и другие присутствующие. Несмотря на то, что 6 армий Западного блока продвигались вглубь страны, движение это было очень медленным. Помимо того, что союзникам нужно было постоянно посылать подкрепления, так и ведение боевых действий стоило дорого, а эти люди не хотели терпеть убытки. Малые и средние компании гильдии в некоторой степени были запуганы действиями гильдии Надежды на первом пласте, а также новостями о возможном инопланетном вторжении. Также, может быть, Они использовали это в качестве предлога отказа от финансирования военного похода. Собравшийся в данном кабинете цвет транснационального капитала не особо боялся мнимого вторжения других рас, но что им действительно не нравилось, так это то, что какой-то выскочка посмел им противостоять. Это был прецедент, который сильно бил по репутации, если с ним не разобраться должным образом. Кто знает, не появится ли второй такой же наглец или третий. Вместе с тем, ускорить продвижение войск было невозможно. Противник неоднократно ловил их армии отряда на марше, только грамотно закрепляясь и продвигаясь вперед по всем правилам военного искусства, удавалось не нести больших потерь. Кроме того, авиация оказалась бесполезной, уже были потеряны десятки самолетов и два супердорогих бомбардировщика. Такие потери в авиации американская армия не несла со времен войны во Вьетнаме. «Мы не можем использовать ядерную ракету», — спросил кто-то. «Вот что мы можем», — ответил седовласый. «А каков смысл? Будет ли результат? Насколько нам известно, база их гильдии находится на такой глубине, что и 10 бомб не смогут пробиться к ней. Конечно, это будет устрашающим моментом, и правительство ДРК может отказаться от сотрудничества с гильдией, но наши дальнейшие поиски гильдии могут быть затруднены из-за радиации в регионе. Мы не сможем использовать армию». «Ну, и пусть», — высказался лысый, — «главное, чтобы они не могли вылезти из-под земли. Это невозможно гарантировать», — покачал головой спикер. «Мы провели некоторые исследования, и у нас есть все основания полагать, что так называемый Егор находится в сговоре с другой инопланетной цивилизацией, отличной от цивилизации механоида. Драгоценные металлы, которые он получает от других стран, на самом деле обмениваются на неизвестную валюту этой цивилизации, а энергоны, которые страны получают в обмен, предоставлены гильдией Надежды и другими гильдиями под его управлением. По косвенным данным мы вычислили примерное количество энергонов, которые получают все гильдия Егора». Старик включил проектор, на котором была показана цифра. «Это в месяц?» — нахмурился лысый. «Если бы поиграл желваками лидер собрания, это в день». «В день?» — вскрикнул еще кто-то. «Быть не может. Это грубая оценка наших аналитиков», — четко проговорил седовласый. «Реальная цифра может отличаться в ту или другую сторону, но не слишком много. Исходя из этих данных, даже если будет только половина от этой суммы, если Егор откажется от приема драгметаллов или исполнения обязательств, а все имеющиеся энергоны направил на строительство подземного туннеля, сколько времени уйдет у гильдии Надежда, чтобы вырыть туннель, скажем, в ЮАР? Неделя. Нам известно, что на их базе есть достаточно запасов, чтобы обеспечить выживание всех жителей базы в течение нескольких месяцев. Они делают запасы на случай инопланетного вторжения, с готовностью принять на базе миллионы граждан ДРК. В крайнем случае, после превентивного ядерного удара, у них окажутся развязаны руки. Нам нужно будет приготовиться к ответным массовым терактам на всей территории Западного блока. Даже если это и так, смогут ли они что-то сделать, если у них не будет армии? — высказался другой. «У Аноэ нет настолько глубоких бункеров, чтобы спастись от атомного взрыва. Если мы уничтожим их, смогут ли они отомстить? Для этого нам придется отвести свои собственные войска, и противник что-то заподозрит». Лысый не всегда вел себя глупо, иногда он рассуждал довольно здраво, иначе бы не сидел в данном зале. Никто из присутствующих не был идиотом. «Мы можем только усилить нажим, наконец», — высказался еще один из авторитетных людей. «Послать больше войск, использовать крылатые ракеты дальнего действия с кассетными и фосфорными бомбами, а также, возможно, атомными бомбами малой мощности». «Пожалуй, что нам остается только это», — кивнул седовласый. «Кто согласен?» Все вытянули руку, других идей действительно не было. На следующий день после заседания действия Западного блока стали более активными. РК и ДРК были изолированы, миротворческие силы десантировались в соседних странах, заняв оборонительные точки на реках, железнодорожных путях и автомобильных дорогах авиасообщение было полностью перекрыто зенитными орудиями. Морские транспортные пути также охранялись. Флоты других стран могли помешать Западному блоку высадке, но не могли помешать в изолировании побережья. В то же самое время в Африку был отправлен еще более мощный воинский контингент, который должен был прибыть через несколько недель. Разведки других стран сообщили о переброске на континент большого количества крылатых ракет и других ракет дальнего действия. Там даже были ракеты с маломощным ядерным зарядом. Соседние страны и даже союзники побоялись выступать по этому поводу. Казалось, что Западный блок был готов ударить всей силой. «Вот как», — тихо проговорил Макс, читая отчеты. В его глазах было пламя. На следующий день в двух странах было объявлено чрезвычайное положение. Вся строительная техника, независимо от того, в чьей собственности она находилась, была временно заимствована. Началось массовое строительство подземных убежищ. Даже простые люди взялись за кирки и лопаты. На границах начали рыться глубокие противотанковые рвы. Национальные зернохранилища были распечатаны, и бесчисленные волонтеры готовили еду для строителей и копателей. Дети, старики и беременные женщины начали распределяться по убежищам. В первую очередь также на планетарных такси начали прибывать волонтеры со всего мира, чтобы поддерживать порядок, а также участвовать в строительстве бомбоубежищ. Были заложены еще одна атомная электростанция и одна геотермальная. Обученные недавно добровольцы начали заменять опытных солдат ДРК на фронте. Те в свою очередь заняли некоторые позиции солдат ОНО, а последние начали устраивать рейды. Невиданные ранее по масштабу рейда в океане были захвачены несколько сухогрузов со строительной техникой на борту, которые предназначались Западному блоку и были оплачены или которые были проданы Западным блоком, но еще не оплачены несчастной транснациональной сельскохозяйственной корпорации в Украине. В очередной раз пострадали. В этот раз еще больше продовольственных складов были наглым образом ограблены и оставлены на последующую зачистку местным жителям. А уже были опытны в этом деле. Менее чем за час собрались десятки тысяч людей. Кто-то бросал работу, а другие даже выезжали к складу вместе со своим начальником. Начальник тоже человек и хочет кушать. У всех были маски, и каждый в машине, на работе и дома держал лопату и лом. Заранее были закуплены мешки и рюкзаки. Тысячи тонн продовольствия были растащены за сутки, а значительная его часть предназначалась уважаемым людям, готовившимся к апокалипсису. Строительную технику и технику для добычи полезных ископаемых даже схватили с некоторых объектов. Западный блок пытался предпринять аналогичные ответные меры, но продовольствие и техника в большинстве случаев стоили меньше, чем их доставка, и если их забрать обратно, то кому отдать? Желающих было слишком много, и никто не хотел платить. Все хотели компенсацию от правительства. Правительство двух стран и, тем более, руководство гильдии «Надежда» уже давно находились в подземных убежищах, поэтому внезапной атакой им не грозила. Единственный вариант — террор простого населения. Но действительно ли это так просто? Местные столько лет проживали в нищете и голоде, что их сердца были ожесточены. Не все, но многие из них готовы были дать отпор даже американским солдатам, если оно могло наносить удары по Западному блоку по всему земному шару. То Западный блок мог нападать только на единичные объекты. Многие рейдовые группы были уничтожены. Попав в засаду, другие понесли некоторые потери от озлобленных местных жителей. У некоторых из них было огнестрельное оружие. Также были случаи, когда на солдат нападали с обычными инструментами, с лопатой или топором. Бессмысленно, конечно, но показывала решимость местных, а также пожертвовавший собой человек давал время другим, чтобы сориентироваться в ситуации. Глава 131. Ну, и как вишенка на торте, что позволено ОНО, не было позволено армии Западного блока. Солдаты ОНО были очень опытными грабителями, которые часто действовали на чужой территории и попадали в массу различных ситуаций. Шлем на голове позволял им действовать очень эффективно, а вот американские солдаты могли только прибыть, Расстрелять какое-то количество безоружных местных и отбыть никакого практического результата от их действий не было, так еще и можно было нарваться на засаду снайперов. В Ханое было слишком много, и такие операции были действительно дороги для западного блока. У них было немногим более 10 миллионов игроков на первом пласте, но все они были разрознены, а также играли в капсулах, что в добыче, что в сражениях. Они уступали игрокам Макса. Даже если бы все 10 миллионов игроков скинулись, они едва смогли бы собрать в 2,5 или максимум в 3 раза больше энергонов, чем игроки реинкарнатора. Но в действительности они не могли, каждый должен был позаботиться о себе в первую очередь. У американского правительства было только 500 тысяч игроков, с правительствами других стран будет миллион, с транснациональными корпорациями 5 миллионов, и даже если собрать всех самых заинтересованных в подавлении надежды энергонов на сражение с гильдией, они выделили чуть ли не в 10 раз меньше для совершения карательных рейдов. Просто невозможно было оплатить достаточное количество планетарных такси. В общем, РК и ДРК ощетинились. Как дикобраз и временно в обществе была полная стабильность, провизии достаточно, родители, жены и дети не сегодня-завтра будут защищены, да и дело строительства подземной инфраструктуры было полезным. В двух странах по местному телевидению уже прямым текстом говорили, что сегодня народ защищается от агрессии западного блока, а завтра те же укрытия защитят от инопланетного вторжения. Первоначально это вызвало некоторую панику и блуждание умов. Но доверие новому правительству на данный момент уже пробило небеса. Люди только стали более воодушевлены в строительстве укреплений, заводы и фабрики работали. Массово открывались подземные школы. Массово набирались игроки из более-менее подкованной в гаджетах молодежи. Теперь противостояние уже было открытым и, скорее всего, миротворческие армии не будут считаться с местным населением стран. Потенциальные предатели и авторитетные преступники были арестованы или сбежали из страны. Небо крупных городов было под защитой зенитных орудий, враги копошились за границей страны. Чего бояться? Всего за несколько дней гильдия «Надежда» набрала 200 тысяч новых сотрудников, которые будут работать на 50 тысячах игровых аккаунтах, а после их встройки в рабочий процесс будет произведен еще один набор. Быть игроком — это почетная профессия. В ДРК все знали, что игроки обеспечивали страну энергонами для строительства бункеров, инфраструктуры и заказов планетарного такси. Солдаты и игроки сейчас были столпами нации. На втором пласте гильдия «Свобода» готовилась к будущей экспансии на третий пласт, но игроки-земляне пока что были слишком слабы. Телепортационный круг защищал целый легион уничтожителей. Для атаки на них нужен был либо супербольшой железный город, либо группа железных городов, и уничтожители время от времени совершали рейды на других мех-зверей. Увеличивая свою численность, охотничьи команды постоянно пытались отщипнуть кусочек от огромного воинства, но пока результаты были неутешительными. Численность легиона росла быстрее, чем игроки «Свободы» успевали их убивать, но рост численности заметно замедлился. В район было направлено больше охотничьих команд, чтобы убивать других мех-зверей и сокращать кормовую базу уничтожителей. Если последним нужно будет отходить от своего лагеря на большее расстояние, то будет больше шансов на убийство небольших групп. Вместе с тем, путешествие на третий пласт также было авантюрой для экспедиционной команды. Только у основного робота Биг Босса была возможность удаленного управления внешними механизмами. Другие игроки были лишены всей прелести, куда их занесет после переноса. Одному богу известно, готовиться надо было. Но пока и дохода второго пласта было более чем достаточно, с системной картой разведчики гильдии не могли потеряться. Поэтому был реализован план, аналогичный тому, что был на третьем пласте. Механики изготовили более дорогостоящие, но более мощные мотоциклы, снабженные улучшенным сканером местности. Они постоянно перемещались по пустоши, изыскивая ресурсные точки и мех-зверей. К первым выезжала бригада рудокопов, а по душу последних отправлялась охотничья команда. Эффективность освоения пустоши игроками гильдии выросла более чем в 2 раза. Хотя и до этого была не маленькой. Лучшие среди игроков земля на первом пласте изготовить такие байки было нельзя. Поэтому план по отправке игроков с первого пласта на второй ускорился. Работа у руководства гильдии реинкарнатора всегда была выше крыши, они были самыми занятыми людьми на базе, другие могли позволить себе роскошь 8 или даже 6-часового рабочего дня, выходные и отпуск, а вот руководящий персонал такого удовольствия был лишен, особенно в последние месяцы. Но сегодня был особенный день. Макс пригласил Зою в ресторан, двое сидели в приватной комнате ресторана, где их никто не мог побеспокоить, они наслаждались, пусть и не лучшей кухней Мишлен, но вполне качественными блюдами. Удивительно, с взволнованной улыбкой, наигранно приложив руку к груди, произнесла розово-волосая красавица: «Ты самолично пригласил меня на ужин, небось сегодня солнце встало с запада». «Хэм», — слегка поперхнулся парень, — «не бери в голову, просто мне так захотелось». «Вот как?» — с сомнением в голосе высказалась Зоя. «Что-то тут нечисто, в честь чего все это?» «Просто так», — отмахнулся Макс, — «говорю же, не выдумывай лишнего, просто решил таким образом выразить свою благодарность». «Как это?» Девушка пристально посмотрела на реинкарнатора. «Все равно, не верю. Если бы ты просто хотел выразить благодарность, то пригласил бы еще Маришку, или ту самую. Светку они сделали для гильдии намного больше, чем я. Почему ты пригласил меня, а не их?» «Ну», парень запнулся, опустив взгляд, он не мог сказать правду. «Ты несколько особенная». «Хе-хе», — самодовольно улыбнулась грудастая Лоли, слегка приподняв двумя руками свою выдающуюся часть тела. «Так, как я, больше нет». В этот момент руки Макса дернулись, и он приложил к металлической вилке слишком много силы и согнул ее пальцами в мгновение ока, затем спохватился и вернул. «Как было?» «Действительно», — с некоторой мрачностью проговорил реинкарнатор, — «ты, единственная в своем роде. Босс, ты совершенно не умеешь говорить комплименты», — рассмеялась Зоя, но в глазах ее были нотки беспокойства. «Ладно, угощайся», — вернув самообладание, сказал Макс и лично налил девушке вина в бокал. «Скажи, у тебя есть какие-нибудь мечты?» «Мечты, значит», — задумалась красотка. «Ну, выйти замуж, завести детей, построить дом за невысоким забором». «Ладно, шучу, я даже не знаю, раньше у меня было много желаний, но сейчас не до того, слишком много работы. Единственная моя мечта, чтобы западный блок поскорее от нас отстал, и у меня появились выходные».